Друзья, у нас время 25 минут до обеда. И я постараюсь сложиться. Я начну с того, что проведу два примера. Один из них, я ехал в поезде и беседовал с одной женщиной. Женщина пожилая, лет 60, может быть, чуть-чуть побольше. Ей рассказывал о Боге. Она говорит: вы случайно не священнослужитель? Я говорю: да. Она заплакала, говорит: я давно мечтала встретиться со священнослужителем в простой обстановке. У меня есть тяжесть на душе, я хочу исповедаться. Я хотел ее перебить, чтобы объяснить, что не с этого начинается путь ко Христу, а нужно совершить искреннее покаяние. А в чем он отличается от неистинного покаяния? Ну, в православной церкви, я же понимаю, что эта женщина по-православному мыслит. В православной церкви есть, ну, дни, когда совершается исповедание. Они идут, там их священник накрывает специальным таким покрывалом. Они поисповедуются для того, чтобы дальше продолжать жить греховной жизнью. Возвращаются опять к грехам своим, придет опять эти дни исповедальные, они опять пойдут исповедоваться. Я хотел ей объяснить, что нужно покаяние, нужно повернуть сердце свое к Богу, нужно отвернуться от грехов, от мира. То есть я хотел объяснить, но она не дала мне. Каким образом не дала? Она сильно стала плакать и стала исповедовать грехи свои. Я пару попыток сделал остановить ее, но она исповедуется, начиная с детства. Вы знаете, как будто бы научена, как в нашем братстве. Все с детства грехи, потом в юности грехи. И так она минут 15, а мы с ней вдвоем ехали в купе, никто нам не мешал. И она минут 15 или чуть больше исповедовалась и потом замолчала. Ну, так как у меня не получилось ее остановить, чтобы объяснить, я решил подождать до конца. Она умолкла. Тогда я ей говорю: вы все сказали, все. Вы воспринимаете наш разговор как исповедь перед Богом? Воспринимаю. Я тогда открываю ей первое послание Иоанна 1:9, читаю: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вы верите, что Господь вас очистил, и вы теперь не грешная перед Богом? Да нет, конечно, гореть мне в озере огненном. А зачем вы тогда исповедовали? Потому что тяжело. Но теперь вам легче стало? Нет, не стало. И вы знаете, я ей пытаюсь доказать на основании Библии, что и для нее есть прощение во Христе. Она в это не может поверить. Я великая грешница и гореть мне в озере огненном. Я потом уже такой метод употребляю. Я говорю: вы знаете, вы слишком большого мнения о себе. Она даже встрепенулась. Наоборот же, она хочет себя, значит, унизить как-то, да? Я говорю: вот почему. Вы считаете, что ваши грехи такие большие, что даже кровь Христа бессильна омыть их? Не слишком вы много думаете о себе? Не унижаете ли вы силу крови Христа? И это ее не могло остановить. Мы с ней еще, может быть, пару часов ехали вместе. И так она не смогла поверить. Скажите, она получила оправдание? Одежду белую получила или нет? Нет. Потому что, оправдавшись верою, вот то, что брат Миша сейчас сказал: я поверил, что я грешник. Я поверил, что Христос умер за мои грехи. И потом еще поверил то, что я теперь праведник через жертву Христа, не своими делами. Вот эта вера, что я теперь праведник, и есть оправдаться верой. А если я не прочувствовал ничего, я могу поверить, что я праведник, а? Друзья, еще раз вопрос задаю. А если я ничего не прочувствовал, могу я поверить, что я праведник или нет? Могу. Мы не чувствами оправдываемся, а верою. И это мы должны понять. Сейчас мы к этой мысли еще вернемся. Я хочу, чтобы вы это усвоили хорошо. Я расскажу другой случай. В одной церкви большой проходило очищение, и проводили очищение приезжие братья. Три брата. Одному 60 лет, сотрудник совета церквей. И два брата по 45 лет. Ну, один из них сейчас член совета церквей, другой сотрудник. То есть братья знакомые, известные, Ну, я сознательно не называю их имена. И вот они проводили очищение, ну, и все братья с большим духовным опытом. И тот, которому 60, и эти по 45. Они с большим опытом в служении. Местный пресвитер говорит: братья, к нам стал ходить один юноша на собрание. Он говорит, что он христианин. Но такое сомнительное поведение, что я переживаю, не повлияет ли он плохо на нашу молодежь. Вы могли бы с ним встретиться, побеседовать, чтобы как-то определиться, как нам дальше к нему относиться? Братья говорят: ну хорошо, давайте мы встретимся. Созвонились с этим юношей, назначили время встречи. То есть в молитвенном доме они встретились. И вот братья ожидают, приезжает этот юноша. Ну, я опишу немножечко его. Это было уже несколько лет назад. Ну, тогда, когда мобильный телефон, это было еще диковинка. Ну, еще у простых людей их не было. И вот заходит юноша, он в джинсовых брюках, весь в обтяжку. Здесь майка такая с большими выкатами, такая боксерская. На ногах кроссовки, знаете, такие вот на выворот все. И демонстративно здесь висит мобильный телефон. А юноше всего 20 лет. Он приехал на дорогой иномарке, скачущая такая походка, заходит в молитвенный дом, кричит еще от входа: «Мир вам, братья, любовью Иисуса Христа, приветствую вас!» Ну, скачущая такая походка, весь движется, как на шарнирах. Ну, братья видят, что ну там ничего духовного нет. А он так берет инициативу сразу в свои руки. Ну, братья решили, прежде всего, надо его охладить немножечко, чтобы беседа получилась нормальная. И он подходит, так эмоционально ведет себя. Братья говорят: подожди, успокойся. Давай сначала помолимся. Он так это великодушно разрешает: помолитесь, братья, помолитесь. Ну, братья, получив от него разрешение, помолились. Но только молитва закончилась, и брат, которому в то время 45 лет было приблизительно, сразу берет инициативу в свои руки, ну, чтобы юноша не перехватил эту инициативу. А то такой эмоциональный, знаете. И прямой ему вопрос задает: слушай, как ты себя сам оцениваешь, ты рожденный свыше или нет? Во веки спасен, аллилуйя! Никаких сомнений, мое имя записано в книгу жизни. Я оправданный, я спасенный, я буду на небе. И опять такие эмоции у него, все. Ну, братья-то, говорят, мы видим, что там ничего святого нету. А вера такая крепкая, что он оправдан и будет на небе. Ну, после в беседе выявилось, что он был из харизматов. Но братья его так и не смогли убедить, что ему нужно покаяние, и он еще грешник непрощенный. А он так крепко верит, что я спасенный, я оправданный, и мое имя в книге жизни записано. Друзья, я специально вам рассказал два случая, и правдивых, ничего не добавлено. Но две крайности. Когда женщина исповедуется, плачет и не может поверить, что Бог ей простил, и когда юноша, которому Бог не прощал, потому что у него нет покаяния, но у него твердая вера, что он оправданный. Друзья, как разобраться, а какая правильная вера? Ну, сейчас мы не юноши, мы с ним, может быть, никогда не встретимся, и мы ему ничем не поможем, ну, в частности, мы с вами. Но нам нужно разобраться в самим себе, чтобы ни в одну, ни в другую крайность не впасть. Вы понимаете, о чем идет речь, друзья? Как нам разобраться, какая вера правильная? Но мы с вами уже подошли к тому, что вот и брат Миша дополнял, что нужно поверить, что я прощенный. Нужно поверить, что я праведник, то есть я одет в одежду Христа, то есть я святой. Ну, если это теоретически объяснить, то это так можно объяснить. Какого цвета Библия? А листочек... Знаете, если было бы наоборот, легче было пояснить. Ну, Библия, она объемная, а листочек тоненький, поэтому мы наоборот будем. То есть, ну, допустим, вот это тот цвет или то состояние, которое Богу нравится. А это то состояние, что Богу не нравится. И мне нужно укрыться во Христе, чтобы Богу понравиться. То есть я там, правда? Да. То есть это вот, ну, допустим, этот цвет Божьей святости, святости Христа. А вот это я лично. И мне нужно укрыться во Христе Иисусе, чтобы, ну, я сам Без Христа на небо не смогу пройти. Я должен укрыться во Христе, спрятаться в нем. Ну, это можно так сравнить. Вот если взять каплю молока в пипетку, заплыть на середину Тихого океана и капнуть туда. Скажите, капля молока теперь в океане? Да, она там. Но она замутила океан или нет? Но она там. Ну, это бледные, может быть, примеры. Вот так, укрывшись во Христе Иисусе, в нем раствориться. Тогда в небо войдешь. А иначе в небо не войдешь. А каким образом это положение принять, что я во Христе теперь, я одет во Христа Иисуса, то есть в его праведность? Каким образом это принять, пожалуйста, сестричка, скажи. Вот это положение, что я во Христе, как это практически? А ну, помогай рядышком, сестра. А кто сможет помочь? Друзья, тут уже можно догадываться, о чем мы сейчас беседуем. А о вере. Ну, тут уже можно догадаться, нужно в это просто поверить, правда? Итак, оправдавшись верою, то есть нужно поверить, что я теперь одет в праведность Христову, значит, я войду в небо. Но остается вопрос, а вдруг я обманусь, как юноша тут, да, харизмат? Есть такие переживания или нет? Вы со мной не хотите разговаривать сегодня, да? Знаете, почему важно, чтобы разговаривали? Чтобы я мог видеть, что вы поняли, что не поняли. Чтобы, если вы поняли, нет смысла стоять на одном месте. А если не поняли, есть смысл еще и еще объяснять другими примерами. Ну, хорошо, я тогда сейчас еще так подчеркну. Правильная вера – это вера евангельская. Первая проповедь Иисуса Христа была так: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». В послании Филиппийцам апостол Павел пишет так: «Подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Что такое евангельская вера? Это тогда, когда я верю тому, что написано в Евангелии. Не когда я сам себе придумываю, а верю тому, что написано в Евангелии. А что написано в Евангелии? Задают апостолу вопрос: мужи, братья, что нам делать? Покайтесь, и да крестится каждый из вас, и получите прощение грехов и дар Святого Духа. Или, допустим, Христос сказал: кто будет веровать и креститься, спасен будет. И вот я был научен с детства, чтобы быть праведником, нужно покаяние. И когда я покаялся, я вправе был поверить, что я теперь прощенный? Вправе. А если я ничего не почувствовал? Ни радости души распирающей, ни на седьмом небе не летал. Я могу поверить или нет? Если я выполню условия, я имею право в это верить. И вот тут часто христиане путаются. Ну, да, вроде я так радость ощутил вначале, да, а потом уныние. А потом были переживания. Ну и что? Ну мы же спасаемся не чувствами, не эмоциями. И от того, какие у меня чувства сегодня или были вчера, это не должно влиять на мою веру. А что на мою веру должно влиять? Слово Евангелия. Вот если в Евангелии так написано, все, этому я верю. Независимо от погоды и от настроения моего. Мы люди в настроении неустойчивые. Пасмурно, у нас плохое настроение. Солнышко, у нас хорошее настроение. Но спасение наше не от погоды и не от настроения зависит. Потому что мы спасены благодатью. То есть основа нашего спасения – это Голгофская жертва. И Голгофская жертва не меняет своего значения независимо от моих эмоций или от моего настроения. У меня есть здравый разум Богом дан, и у меня есть вера. И я, прочитав из Евангелия, я понимаю евангельскую весть, я выполняю эти условия и так верю. И это правильно, вот это правильная вера, евангельская. Приведу такой пример. Один дедушка, это было у нас в шахтах, он не в нашей церкви, а в соседней, сделал грех и около 10 лет скрывал. И не он признал этот грех. Узнали с другой стороны, и его потом отлучили. Грех, который достойный отлучения. А он из юности верующий, этот дедушка, всю жизнь был проповедником. И вдруг, ну я прямо скажу, это был грех прелюбодеяния. И он его долгие годы скрывал. Когда нам пришлось с ним беседовать, а я был еще с одним дедушкой, это его ровесник. Они вместе в молодежи были, ну, много лет назад. И теперь он ему говорит, как другу юности, слушай, дорогой мой, ты же ведь в пожилом возрасте, кстати, он сейчас уже в вечности, ты же в пожилом возрасте, не сегодня-завтра ты умрешь. На что ты рассчитывал, что грех этот носил? Я могу по тебе понять, что ты впал в искушение, не устоял и сделал грех. Я могу это понять. Но что ты 10 лет умалчивал и носил грех, я не могу тебя понять. Ведь ты же знаешь, что нужно, чтобы получить спасение. Что нужно, чтобы получить прощение? Нужно исповедание. Также в Библии написано, если исповедуем грехи наши. А он отвечает, я знаю, что Божья благодать настолько велика, что и без исповедания Бог меня простил. Скажите, это твердая вера? Но она не евангельская. Если вера не евангельская, ее верой не назовешь. Это называется обольщение. Он сам себя обольстил. А правильная вера евангельская. А в Евангелии написано так, если исповедуем. Друзья, вот эта мысль вам понятна, что мы вправе твердо верить тому, что в Евангелии написано. Представляете, как теперь нам просто и легко. Евангельское учение очень ясное. Нужно покаяние, это значит выйти и сказать, Боже, признаю себя грешником, прости меня. Исповедоваться, это значит встретиться со служителем и назвать все свои грехи. Этого достаточно, чтобы теперь твердо верить, что я одет в одежду Иисуса Христа. Значит, я обязательно буду на небе. То есть, выполнив евангельские условия, я теперь могу твердо верить. Но сам момент оправдаться верой, это тогда, когда я поверил, что я праведник. Именно в это поверить. Не просто, что Христос за всех умер, или даже за мои грехи умер. А что я выполнил евангельские условия, теперь я праведник. Ну хорошо. Если я праведник. Друзья, до этого момента все ясно вам? Я вам задам вопросы. У меня еще есть несколько этапов, чтобы закончить оправдание. Но хотя 10 минут время до обеда осталось. Но все-таки вопросы, я думаю, нужно задать. На второй лавочке сестринская, первая сестричка. Да. Поднимись, я тебе задам вопрос. Не-не-не. Вторая лавочка сестер. Что нужно человеку исполнить, чтобы он имел право твердо верить, что он праведник? По-другому можно так сформулировать этот вопрос. При каких условиях человек имеет право твердо верить, что он праведник? Друзья, я, наверное, слишком сложно говорю, да? Ну, сейчас я узнаю, как сестричкам понятно. Присаживайся. На следующей лавочке крайняя сестра. При каких условиях ты имеешь право верить, что ты одета в праведность Иисуса Христа? Правильно. Правильно. А на каком основании мы так утверждаем, следующая сестричка? На каком основании? Откуда я это взял? Что так утверждаю? Правильно, потому что об этом в Евангелии написано. И если так написано, то тогда это вера евангельская, потому что это в Евангелии написано. Это единственная правильная вера, евангельская. Только на Слове Божьем. Так написано в Библии. Это веска, это основательно. Ну, Друзья, а как разобраться, я вам вопрос задаю. Вот я вам сейчас, ну, открытое исповедание у меня будет. У меня иногда проявляется гнев. Я сожалею об этом, но так бывает, я вам признаюсь. У меня бывает еще, когда я беседую с кем-то, недопойму человека и раню его, может быть, неосторожными словами. Ну, души есть очень ранимые. Я где-то недопонял, где-то недослушал, может быть, где-то не в попад сказал. И души, ну, страдают от этого. Такое у меня бывает. Еще бывает, когда душа нуждается во внимании пресвитера, а я вовремя или по своей суетности, или занятости не замечу это и пройду мимо, и душа от этого страдает. Ну, какие еще грехи у меня бывают? Это такие распространенные. Друзья, а как с такими грехами мне в небо войти? Ну, допустим, я раздражаюсь. Бывают грубые слова, говорю. Я об этом сожалею, но так бывает. Если в небо ничто нечисто не войдет, я могу рассчитывать войти в небо или нет? На каком основании? Да, но освящаемся, но опять повторяются и грехи. Друзья, поднимите руку, у кого не повторяются грехи, а? Я вас не буду просить называть их. Это я назвал по личному желанию. Я вас не буду просить называть. Ну, поднимите руку, у кого не повторяются. А как вы рассчитываете в то небо войти, куда ничто нечисто не войдет, а? Вот теперь постарайтесь понять мою мысль. Это будет центральная мысль в нашей беседе. Когда я делаю грех, я не могу пачкать праведность Христа. Она же не моя. Я пачкаю свою одежду, но не одежду Христа. А в небо пойду в одежде Христа. Вот в чем моя уверенность и моя радость. А моя одежда, где она в могиле останется. А я войду в небо в одежде Христа. Я здесь переживаю, чтобы вы не подозрели меня в кальвинизме. Ой, конечно, подтвержу. Конечно. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился. То я говорил, я раздражаюсь, это дела мои. А моя праведность не от дел. Все, дела отпадают. А как тогда? Верой в благодать Божью. Вот и все, обосновал или не обосновал? А, сейчас я вам покажу, у меня на этот случай есть. Брат Миша, с какого раздела ты вопрос задаешь? Второго. А мы о каком говорим? Не путайте. Друзья, не путайте. Об освящении у нас завтра будет беседа. А сегодня об оправдании. И мы должны четко, ясно понять, что я оправдание получаю даром, не своими заслугами, не своей святостью, не тем, что я уже не раздражаюсь, не этим, а чем? Верой. Основа – праведность Христа, а я принимаю верой, не своими делами. Вы это усвоили? А практически получается так или нет? Ну, допустим, поссорилась ты, сестричка, с мамой. Тебе путь в небо уже закрыт или нет? Плохо ты сделала, грех ты сделала. Тебе в небо дорога закрыта уже или нет? И выход есть, и в небо дверь открыта. Почему? Ты сделала плохо, что с мамой поссорилась. Но то, что ты научишься с мамой не ссориться, это твои заслуги. А оправдываемся мы только верой, не своими заслугами. И вот эту мысль, эту четко нужно понять. Сейчас всех ревнителей против кальвинизма, я сейчас объясню, и вы не будете меня подозревать. То есть кальвинисты утверждают, что человек спасенный человек погибнуть никогда не может, а я так не утверждаю. Я говорю, можно погибнуть, есть такая опасность. Это вот ты уже за другую тему говоришь. Да. Но только это другое. Я специально не отвечаю, чтобы вот эта граница четко жирным шрифтом в нашем понимании отложилась. Что вот это покаяние и прощение, и все это наша борьба, это все будет завтра. Это раздел освящения. А мы говорим об оправдании, путать нельзя. Нет, и здесь есть наша сторона. Здесь наша сторона, нужно было осознать себя грешником, покаяться, исповедаться и поверить. Это все моя сторона. Вера – это тоже моя сторона. А Божья сторона, Бог дает праведность даром. Вот это его сторона. А мы принимаем, друзья, верой. И вера должна быть евангельская, то есть основана на Евангелии. Все. Этого достаточно, чтобы получить спасение. Больше ничего выдумывать нельзя. Ничего сюда добавлять больше нельзя. Всякие добавки, всякие ревнители. О чистоте, кто будет в этот раздел что-нибудь добавлять, будет грешить. Ну, допустим, скажет, прическу нехристианскую носишь, все, не спасен. Одежду нехристианскую носишь, все, не оправдан, да? Мысли плохие есть, или дела плохие есть, слова плохие есть. Ну, это будет добавлять ревнителя чистоте, правда? А мы ему вот тут жирную линию проведем и не позволим с этого раздела переносить в этот раздел. Потому что вот здесь получается путаница, и тогда мы будем путаться, и вера наша будет разрушаться. От путаницы разрушается вера наша. Итак, подчеркиваю мысль, которую я утверждаю. Мы получаем праведность Христа не по нашим заслугам, не по нашим достижениям в вопросе святости. Нет, просто даром. Это дар Божий. И сие не от нас. Божий дар. А с нашей стороны выполнить евангельские условия и поверить. И оправдание мы получаем мгновенно. Как только человек созрел к тому, что покаяться и поверить, уже праведник. И уже его имя записано в книгу жизни. Нет, он еще курить не бросил. Он только будет сейчас начинать бороться. Но поверив, его имя уже Бог записал в книгу жизни. Так Библия свидетельствует. И до тех пор, пока ты не станешь праведником, вторая страничка в твоей жизни не начнется. Вначале нужно оправдание, а потом освящение. Это целая большая страница, и у нас много будет рассуждений об этом. Но если не решен вопрос вот здесь, в первой половинке, во вторую половинку ты не пойдешь. И поэтому получается барахтанье. Я каюсь и грешу, грешу и каюсь, не могу поверить, потому что я грешу. Я каюсь и опять грешу, потому что я не могу поверить, что я праведник. Понимаете? И никак в твоей жизни не начнется процесс освящения, потому что ты еще не прошел оправдание. Вот мы с первой и второй палаткой, сегодня у нас был тихий час, и мы с ними рассуждали по первой главе Евангелия Луки. А знаете, почему мы избрали эту главу? А по календарю чтения Библии, как раз сегодня эта глава. Вот мы и разбирали эту главу. И там написано так. Лука пишет: «Я пишу тебе, достопочтенный Феофил, все по порядку». Вот на это слово мы обращали внимание, что в Божьей истине есть свой порядок. И Лука описал по порядку. В деле нашего спасения тоже есть определенный порядок. Вначале оправдание, а потом освящение. Итак, друзья, я хочу, чтобы вы проверили свою жизнь. Ну, у меня еще пару важных мыслей, но я не смею вас задерживать, потому что ну, это тоже порядок, чтобы вовремя пойти на обед. Может быть, тогда завтра я чуть-чуть от освящения возьму время, чтобы закончить оправдание. Но я хочу, чтобы вы поняли. Нет, о другом я хотел. Друзья, проверьте свою веру. Исследуйте себя. Верили вы? Так Писание говорит. Если в вашей вере есть изъян, то есть ты не до конца уверен, что твое имя записано в книгу жизни, сегодня может все это поправить. Проверь, было ли у тебя глубокое сознание твоей виновности перед Богом? Если было, это первый здравый шаг. Но об этом переживать не нужно, потому что есть жертва повинности, то есть снимающая твою вину. Но для этого нужно покаяние. Было ли у тебя искреннее покаяние? Ну, знаете, слово «искреннее» здесь часто дьявол нас путает. А может быть, у меня не такое искреннее? Не искреннее, вот, допустим, сестра захотела выйти замуж за христианина, вернее, девушка, и думает, я сделаю вид, что я сознаю себя грешницей, покаюсь, чтобы быстренько принять крещение, и, может быть, он меня замуж возьмет. Это искреннее покаяние или нет? Нет. А если ты каялся или каялась, потому что сознаешь себя грешницей, ну, может быть, не так глубоко ты это осознала, как потом ты поняла, это не беда. Тут дьявол тебя будет загонять в ловушку. Ты недостаточно искренне или глубоко каялась. Такую ошибку иногда допускаем мы по отношению друг к другу. Допустим, брат согрешил, его отлучили. Теперь он кается, и стоит вопрос о принятии. Встают некоторые очень умные христиане и говорят, он не искренне кается. А ты что, в сердце мог заглянуть? Он просит прощения, значит, прости его. Нет, нет, он не глубоко осознал свою вину. Да то не твой вопрос. Ты как заглянешь в глубину сердца? Не дано право, да? Так что вот искренне или не искренне мы умеем себя определить. То есть, была ли у меня другая цель, чем получить прощение? Вот это тогда не искренне. А если было желание получить прощение, ну, может быть, как-то слишком поверхностно, да? Не допускай дьяволу смущать. Ты, если и позже в своей жизни будешь углубляться в познании своей глубины падения, и чем больше ты будешь сознавать, что тебе Бог простил, то есть даже вот эту глубину ты не осознавал, но Бог простил, потому что ты каялся. И чем глубже будешь осознавать, тем больше ты будешь Господа любить. Вот на что это отражается. Как мы уже вспоминали, да? Кому больше прощено, тот больше любит. И это нормальное явление. Давайте проследим эту мысль в служении апостола Павла, или в его жизни, в его личных отношениях с Богом. Первое послание, которое он написал, послание к Галатам, он начинает так. Апостол, избранный не человеками и не через человеком, но Богом Отцом и Иисусом Христом. Правда, сильное у него служение, да? Апостол, избранный самим Богом. Он об этом пишет. Чуть попозже он пишет так. Я наименьший из всех апостолов. Потом еще он подрастает духовно, пишет так. Я наименьший из всех братьев. И когда он уже в конце своей жизни, последнее послание, это второе послание к Тимофею, пишет. Достойно слова и всякое принятие достойно, что Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. Вот путь возрастания апостола Павла. С великого апостола в первого грешника. И это величина, это духовный рост. Так что, насколько глубоко, это не определяет твое оправдание. Это определяет твой духовный рост. И чем дальше, тем ты, если будешь расти духовно, тем больше будешь осознавать свою греховность. Но когда есть живая вера, эта греховность не увергает меня в уныние. Какой я великий грешник, еще больше осознал, какой я великий грешник, что мне делать, да? Потому что у меня есть живая вера, что я оправдан Иисусом Христом. И это оправдание мне дает надежду и упование, но она мой нос опускает, не дает мне гордиться, что вот я чего-то достиг. Потому что с достижением я сознаю глубину своего падения, с которой меня Христос поднял. Если кто-то больше сейчас осознал, будь уверен, ты не до конца еще осознал. И больше будем узнавать свою глубину. Но это не значит, что я теперь должен перечеркнуть свой первый опыт, когда я каялся. Пусть я мелко осознавал, но в нужном направлении я шел. И тогда это покаяние действительное. И не давайте дьяволу смущать. А может быть, недостаточно ты осознал. Вот теперь больше осознал. Что теперь? Перекаиваться надо, а потом перекрещиваться, да? Нет, не нужно. Это нормальный духовный рост, когда ты больше видишь свою виновность. Но нас утешает вот что. Виновность-то я вижу, но есть жертва повинности, она снимает мою виновность и делает меня праведником. Этот источник очистительного средства где берет начало? На Голгофе. И об этом нам свидетельствует ветхозаветная жертва повинности. Вот так мы с вами разобрали первую жертву, ветхозаветную жертву повинности, которая нам свидетельствует, что теперь через Иисуса Христа я стал праведником. Друзья, мы на этом закончим. Как я сказал, не хочу нарушать нашего распорядка. Но у меня есть еще над чем порассуждать, потому что если у вас есть сильные противники кальвинизма, то у них еще останутся вопросы ко мне. А я хочу признаться, я тоже сильный противник кальвинизма. Я вам хочу пояснить, чтобы и у тех, которые это улавливают, что оно как-то чуть-чуть в уклон кальвинизма, я говорю, да, оно все выровняется дальнейшими рассуждениями. Но я хотел подчеркнуть, что мы спасаемся не своими заслугами. И когда вдруг у меня не получается всегда жить свято, и я раздражаюсь, или я кому-то нагрубил, или я кого-то обидел, это меня не выбивает с колеи, и я уверенность в спасении не теряю. Потому что спасаюсь не своими достижениями, а праведностью Иисуса Христа. То есть я спасаюсь в одежде Христа, а не в своей собственной одежде. Это дает мне уверенность, что я в небо войду. Друзья, вы поняли, как себя проверить теперь, а? Если у кого нет уверенности, и вам все стало понятно, вы наладьте в своей жизни вопрос этот. Все сделаете, чтобы ничто не колебало вашу веру. А если еще до конца непонятно, подготовьте вопросы. И завтра в свой час я начну опять с оправдания, а потом перейдем на освящение. То есть перейдем ко второй жертве. И тогда можно будет задать вопросы, что вам непонятно. Почему я им... Или что мне мешает иметь уверенность в спасении? Эти вопросы мы можем с вами выяснить. Да поможет Господь в этом. Слышу, что ты загрустил. Моя снова тюрьма посетила наши родные края. Молодость жизни в скитаниях, тюрьмы и ссылки с отцом. Снова несешь передачу только лишь сыну теперь. Не унывай, дорогая, веруй в победу Христа. тысячелетия сияет подвиг бессмертный.